Воительницы. Уже вечерело, когда Мия вновь отворила дверь перепутья. В зале было полно народу, а меж столами проворно сновали двое ребятишек, по всей видимости, помогавшие братьям Лакро подавать. Около входа сидел один из вышибал и уныло ковырялся в тарелке. «Привет, хозяева тут?» — спросила у него девушка. «А, избавительница, здравствуй!» — устало ответил тот. «Оба на кухне что-то страшное там готовят, сказали не отвлекать». «Понятно. Ну, а ты мою лошадку пристроить сможешь?» «Не, если надолго отлучусь, Одрин меня наизнанку вывернет». Илсази безуспешно попыталась представить, как вполне скромных размеров олк выворачивает всего огромного детину. А тот тем временем продолжал. «После того случая он за нами с Бумом знаешь, как следит?» «Сочувствую. Я вас не хотела подставлять». «Да чего уж там, мы на тебя не в обиде». «Рада это слышать. Тогда ты, может, мне хоть ворота на конюшне откроешь?» «Это запросто. Ворота — дело недолгое. Да и братцы велели всюду тебя пропускать. Любезно с их стороны». Улыбнулась шаманка, отправляясь за лошадью. Когда она заводила зарю в стойло, то не могла не заметить, несмотря на то, что свободных мест тут почти не было, одно из них занимал конь, приобретенный королевской шпионкой в схватке с разбойниками. Почистив и накормив собственную кобылицу, Мия вернулась в зал. Здесь по-прежнему царило все то же оживление. Даже присесть было особо негде. Илсази собиралась поболтать с хозяевами, но ей не хотелось вносить смятение в голову охранника. Тем, какой из двух приказов следует выполнять. Поэтому, улучив момент, когда Ры отвернулся, она тихонько проскользнула на кухню. Очутившись за дверью, жрица Абилис попала в туманную обитель пряных ароматов и грязной посуды. «Ой, кто же к нам пожаловал?» Воскликнуло вдруг выплывшее из дымки лицо одного из братьев. «Олк, у нас Мелисса!» «Где?» Послышалось откуда-то из глубины помещения. «Здесь», — ответила Илсази. «И тебе тоже, кстати, привет. А что у вас тут творится?» «Мы готовим корову Инберга», — с гордостью заявил Илк. «Это ту, что на меня из-под лавки смотрит?» Мия указала на морду животного на полу. «Ирвин, ты что, до сих пор не разделал голову?» «Прости, брат, я забыл». «Хезарис, тебя забери, мы и так ничего не успеваем!» С досадой воскликнул тот и обратился с гостьей. «Извини, Мелисса, мы сейчас в страшной зоопарке, мне даже не отойти, чтобы твою лошадь принять». «Не страшно, я уже сама ее в стойло завела». «Мне ваш вышибала сказал, что надолго пост не покинет, но ворота открыл». «Здоровяк Ры?» «Кажется, он. Молодец какой. Не думал, что его башка способна принимать столь сложные решения», — удивленно произнес Одрин. «Все же ты не могла бы подождать часок, пока мы здесь закончим. Тебе наши мальчишки принесут чего-нибудь выпить». «Может, я лучше вам помогу?» «Нет». Дозвался Илк, усердно корпевший над говяжьими мозгами. «Корову Инберга может готовить только мужчина из рода Лакро. Это еще хорошо, что нас с братом двое». «Понятно. Видимо, Инберг – один из дедушек, в честь которых вас назвали?» «Так и есть. Только я не помню, в каком колене». «В седьмом», – уточнил Олк. «Но раз ваш предок против моей стряпни, то я могу и посуду помыть. А то эта гора вас когда-нибудь под собой погребет». «Ой, а это было бы великолепно!» — воскликнул Одрин. «Мне, правда, как-то неудобно, мы же тебе даже коня еще не вернули, а ты нам опять одолжение делаешь». «Ну, я ж не просто так, вы меня потом за это покормите». Она улыбнулась. «Показывайте, куда идти». Старший Лакро отвел девушку в соседнюю комнатку, где размещался длинный стол, лавка и необъятных размеров умывальник. «Ты пока располагайся, а я схожу за Бумом. Он тебе воды теплой принесет и посуду таскать будет. Только как управитесь, пошли его обратно дрова колоть, а то у нас с этой коровой почти все закончилось». «Хорошо». Мисс сняла свой кожаный жилет, освободилась от оружия и засучила рукава. Через некоторое время появился и вышибала. Сперва с ведром подогретой воды, а затем и с первой партией мисок. Работа спорилась, и стол понемногу заполнялся. Однако даже когда на нем уже не оставалось места, фирменное блюдо дедушки Инберга все еще не было готово. Тогда Илсази отправилась во двор помогать Буму. Через полчаса наконец-то на улицу выглянул Ирвин и позвал их в дом. Вышибалу забрали совершать торжественный вынос туши, а Мелиссе вручили кружку Эля и попросили за неимением места посидеть пока на лестнице в зале. Вскоре в трапезную вошел музыкант и поведал собравшимся трогательную историю об эпической схватке Инберга Лакро со злонравной коровой, всячески мешавшей строить таверну на лугу, где цветут одуванчики. В конце концов, герой перехитрил вредную животину и заманил ее в огромный котел, в котором и потушил на радость всем жителям Большого Утеса. С последними аккордами песни со всех сторон раздались громкие аплодисменты и одобряющие крики. Дверь кухни отворилась, и из нее, пятясь, вышел Одрин, подманивающий корову. За ним в зал въехала виновница торжества на внушительных носилках, кое несли Ры и Бум, и заняла свое почетное место на заранее подготовленных козлах в центре помещения. А после выбежал Ирвин и с криком «Не досадишь ты нам боли!» всадил нож в говяжью шею. Засим представление закончилось, и братья стали раздавать посетителям кусочки кушанья, согласно имевшемуся у Олка плану. «Ну, а что положить тебе?» — поинтересовался у Мелиссы Илк, в то время как его брат уже заканчивал со своим списком. «Давай лопатку. Осталось?» «Да, сейчас сделаем. Только столик нам организую». Он сбегал на кухню, прикатил оттуда большую бочку и, пристроив на ее донышке миску, отрезал девушке мясо. Тем временем Одрин при помощи вышибал уже переставил козлы с главным блюдом за куток рядом с кухонной дверью и распорядился, чтобы хозяевам вынесли лавку. Вскоре оба Лакро и их гостья смогли спокойно усесться под лестницей, чтобы насладиться коровой Инберга. «Ну что у тебя нового?» — спросил у Илсази Ирвин. «Новые сапоги, новый меч». «Что, прикупила получше?» «Нет, обувку заработала, а меч мне тем же путем, что и старый, достался». «Подозреваю, что лучше не узнавать, каким», — усмехнулся Илк. «Наверняка так же, как и конь, что у нас в стойле стоит». «Угу». «Да, кстати, что нам с ним делать?» — ставил Олк. «Продать или ты его с собой заберешь?» «Я бы предпочла в счет его стоимости у вас пожить». «С этим есть небольшая проблема. У нас все комнаты заняты». «Как все? У вас же их немерено». «На наш праздник всегда много народу приезжает», — пояснил Одрин. «Но ты не расстраивайся, завтра что-нибудь освободится, а пока можешь переночевать у меня». «А лучше у меня», — вставил Ирвин. «И заметь, бесплатно». «Из чего удумали?» Послышался из-за лестницы голос незаметно подкравшегося к ним посетителя. «Если ей и придется с кем-то делить спальню, то это буду я». В этот момент Олк успел пожалеть, что не попросил Илсази сдать оружие, как он обычно делал с остальными завсегдатаями, ибо ожидал увидеть хладнокровное убийство наглеца. Но ничего подобного не произошло. «Привет, Алекс», — только и сказала она. «Боюсь, для тебя у них тоже ничего нет». «Сейчас найдут», — улыбнулся он. «Давайте-ка, братцы, перебьетесь тенек в одной комнате, а мы займем другую». «Ладно», — без особого энтузиазма согласились те. «Эй, а почему вы мне такой вариант не предложили?» — возмутилась девушка. «Ну, ты же не спрашивала?» — наивно пробормотал Илк. «Видишь, тут нужен мужской подход», — подметил Иланец, присаживаясь на лавку к остальным. «Все равно кто-то со своим подходом будет сегодня спать на полу», ехидно сказала Ми и стукнула его локтем в бок или в хлеву. «Да, кстати, ребята, позаботьтесь о лихом. А то я в ворота стучал-стучал, а никто так и не открыл. Или в конюшне тоже места нет?» «Есть парочка», — ответил Одрин и отправился за конем. «А почему у вас так безобразно много народу, что мы даже сидим подле бочки, а не за столом?» — поинтересовался Алексим. «Так на день коровы все съехались», — пояснил Ирвин, указав на козлы с остатками тушеной говядины. «О, а это сегодня? Я и забыл», — воскликнул гость. «Давай мне тогда по полной все, что полагается. Сколько с меня будет?» «Один лин или 20 грифонов серебром». «Ого, это оказывается дорого», — удивилась Илсази. «Так это за главное блюдо, добавку, выпивку, завтрак и койку», — перечислил хозяин. «Кстати, последнее мне как раз и не светит», — заметил Иланец. «Точно, надо будет тебе скидку сделать», — согласился Илк. «Да ладно уж, я не жадный. Бери сколько положено», — он выложил золотой и посмотрел на девушку. «А ты что же, значит, не платила? С чего бы вдруг?» «У меня тоже свой подход». «Ах, вот оно как», — заключил Алексим и задумчиво принялся за принесенную Инбергом говядину. Вскоре вернулся Олк. «Подумать только», — сказал он. «Два наших самых странных посетителя и друг друга хорошо знают». «Да, о странных типах», — вспомнил тут Вика. «А нас никто не справлялся?» «А тебе нет, а вот про Мелиссу Таман все время спрашивает». «Тогда передавайте ему привет», — отозвалась та, — «и пожелайте хорошей торговли». «Таман? Это кто?» — поинтересовался Иланец. «Звучит знакомо». «Наш приятель, купец. Ты его наверняка тут встречал», — ответил Илк. «А вот про разбойников-то, видимо, еще не слышал». И братья наперебой принялись рассказывать историю о возвращении украденного обоза. А потом взялись и за драку с пьяным грубияном, да так, что Илсазе пришлось покраснеть раз 15 за вечер. На следующий день, в час, когда королевские посланцы были заняты обедом, приехал Никин, и Алексим тут же подозвал к себе Олка. «Мне нужны 3 комнаты подряд в конце коридора, и чем скорее, тем лучше». «Подряд не получится», — ответил хозяин. «Не все еще разъехались». «Так пересели кого-нибудь». «Ты мне, конечно, друг, но рисковать репутацией ради тебя я не стану». «Тебя и не заставляют», — возразил Иланец. «Скажи постояльцам честно, что одному гостю, согласному проставиться за переезд, позарез нужны их опечивальни. Вот увидишь, они сразу бросятся собирать свои пожитки». «Да, так, думаю, можно», — согласился Одрин и пошел выполнять просьбу. «Ну как?» — спросил Алекс, завидев, что тот возвращается. «Договорился. Тебе это стоило 2 бутылки красного». «Отлично. Только там еще убраться нужно». «Это до вечера подождет, а нам сейчас там пообщаться необходимо». Иланец переглянулся с соседями, Мелисса и Никин кивнули, и он продолжил. «Нам еще нужно что-нибудь большое, чтобы перегородить коридор». «Забирай любого», — Олк махнул в сторону столика, за которым сидели вышибалы. «Тут в обед довольно тихо, так что оба мне в зале не понадобятся». «Возьму здоровяка, ты мне только подсоби», — ответил Вика, вставая с лавки. «Послушай, ры», — обратился к силачу хозяин, — «видишь этого человека?» «Ему нужно, чтобы ты посидел наверху и никого, совсем никого, к нему не пропускал. А тебя?» «И нас с братом тоже». «Понятно. Будешь его слушаться, пока он тебя не отпустит». «Угу». Одрин проводил гостей на жилой этаж. Осмотрев помещение и не найдя в них ничего подозрительного, кроме беспорядка, королевские посланцы выдали своему сторожу стул и велели расположиться посреди коридора, а сами направились в дальнюю комнату, где и состоялось собрание. «Ну, рассказывай», — обратился Алексим к Нику. «Сколько верных соратников ты нашел для Нелла?» «3». «Как 3?» — возмутился воевода. Мы с Ми путешествовали по не самым гостеприимным провинциям Ланисии и раздобыли дюжину помощников для нашего дела. А ты прохлаждался на востоке, где уже несколько лет некому помышлять о мятеже. Но там и нет предателей. Просто прибрежные лорды, как один, не хотят ни во что ввязываться. Они пошли бы на войну, но не в драку, — ответил юноша. А вот в Междуречье все обещали предоставить королю по отряду. Неудивительно, когда у них князь есть. Но как же центр? Долина Ленона? Ты им мою печать не показал? Да, все в порядке, просто я там еще не был. Смущенно пролепетал Ник. Не успел. Ничего страшного, завершим наш поход вместе, — предложила Мелисса. У нас еще уйма времени. «Нет, Ми, его мало», — возразил воевода. «По крайней мере, у меня. Я должен провернуть одно дельце за 10 дней. Но ума не приложу даже с чего начать». «О чем ты?» «О леди Карима», — ответил тот и пересказал историю своего знакомства с милой Тимвой, молчав лишь о некоторых подробностях. «Ого, какая хищная дамочка», — высказался Никин по завершении повествования. «Надо было постараться сразу ее прикончить», — добавила Илсази. «Возможность-то у меня была», — согласился Вика. «Но как-то не в моих правилах убивать женщин. Да и я все-таки хотел бы привести ее вниз и судить. Только для этого мне придется где-то раздобыть хотя бы пару девушек на роль рабынь». «Я могла бы сыграть», — предложила Мия. «Нет, даже и не думай об этом», — вскричал Алекс, стукнув кулаком по стоявшему рядом с ним сундуку, и добавил, чуть успокоившись. «Понимаешь, Ми, я не могу позволить тебе так рисковать. Знаю, ты отважная и очень упрямая, и наверняка напросишься ехать со мной. Но прошу тебя, только не в таком качестве». «Почему? Считаешь, из меня выйдет плохая актриса?» «Нет, просто сильно за тебя волнуюсь. Не представляю, что захочется сотворить этой бестии со своей драгоценной покупкой до того, как мы сможем обнажить мечи. Так что нужно найти кого-то, кому действительно нечего терять». «Может, нам стоит приобрести именно рабынь?» — высказался Никин. «Вы говорили, в Гаре не торгуют?» «Я уже думал об этом и решил, что они нам не подойдут. Эти девушки слабы и запуганы. Они наверняка выдадут нас, если будут знать детали нашего плана. А ведь их придется посвятить», — с сожалением ответил воевода. «Нет, нам нужны другие. Хладнокровные, бесстрашные и, главное, верные помощницы». «Где же таких взять?» — ехидно вставила Илсази. «Я знаю», — воскликнул вдруг Тера. «Дочери Тумана, вот кто нам нужен». «Кто это?» — поинтересовалась Мелисса. «Орден Дев-телохранительниц», — пояснил Иланец. «Но я уверен, что это лишь легенда». «Нет, я видел 2 у лорда Лисана и еще 2 в Риммеле», — возразил Никин. «Мне показалось странным, что в замках и одного, и другого правителя обитают 4 суровых девиц в одинаковых светлых одеждах. Тогда я стал наводить справки и выяснил, что это вовсе не придворные дамы, а скорее тайная стража. Все они ловки и искусны в бою, а за своего господина готовы жизнь отдать, не раздумывая. Меня это заинтересовало. Я решил, что было бы полезно нанять для короля отряд таких вот воительниц и принялся разыскивать их убежище». «И что?» «Крепость-то я обнаружил через неделю в горах на юге от Тумана. Но мне объяснили, что ни сотни, ни десятка девушек я там не найду, ибо их отбирают раз в несколько лет и очень долго тренируют. Узнав это, я уехал обратно». «Прекрасно, тогда у нас есть шанс заполучить парочку дочерей», — обрадовался Вика. «Сделаем так. Сегодня же отправляемся в Мирас, оттуда ты поедешь в Майсер, а после к Неллу. Перескажешь ему коротко, сколько у нас друзей. А мы с Ми тем временем будем в Илане общаться с моей дружиной. Через 2 дня встречаемся у меня в городе и вместе едем в Туман через Лина. Кстати, Долорита из Линона тоже можешь зачислить в союзники. Я его уговорю в любом случае. Да и остальных моих тоже. Хорошо, только я думал передохнуть здесь денек. Да и конь у меня устал. А ты к нему сильно привязан? Нет, мне его король дал. Ну так поменяй на свежего. У меня лишний есть, предложила Мелисса. Готова с ним расстаться, если вы меня возьмете. Куда мы денемся? Ты же все равно поедешь, как тебя не отговаривай. Горько усмехнулся Иланец. Но только вместе с моей дружиной, а не с девушками. Через день, распрощавшись с Никином, воевода и жрица Абилис прибыли в Илан. В цитадели города Вика незамедлительно распорядился, чтобы их принял Верховный Страж. Адми Серый, вышедший в зал в сопровождении огромного пса, оказался жилистым пожилым человеком с пронзительными темными глазами на суровом вытянутом лице, казалось, неспособным выражать эмоции. Однако оно все же, насколько это было возможно, осветилось радостью при появлении лорда. Мужчины сердечно обнялись, и воевода коротко представил свою спутницу. «У меня планы на твой гарнизон», — объявил правитель, переходя от приветствий сразу к делу. Однако градоначальник ничего не ответил, а лишь снова посмотрел на гостью. «Ах ты, старый подозрительный тип!» — усмехнулся Вика. «Мия предана нам больше, чем ты своим собакам, так что при ней можно говорить спокойно. Если хочешь, считай ее моим телохранителем». «Вот как!» Чуть повысив голос, произнес тот, отчего Илсази стала как-то не по себе. «Я могу и уйти», — сердито ответила она. «Нет, Мии, не надо», — смутился Алекс. «Адми, ты не так все понял. Эта девушка дважды спасла мне жизнь, а ты ухмыляешься». «Простите меня», — сказал он Мелиссе, и та изобразила подобие улыбки. «Вернемся к делам». Лорд предложил всем сесть за стол и продолжил. «Мне нужны люди». «Почему ты их просишь у меня, а не заберешь из старого места?» «Мне понадобится около 50 воинов, но я не поведу их лично, а дружина это навряд ли оценит. К тому же я сейчас не могу позволить себе потерять 2-3 суток». «Что-то странное ты затеял». «Так и есть. От тебя мне нужны 3 отряда человек по 15, определив каждый несколько лучников и пару конных. Через 7 дней они должны расположиться в лесах в верстах в 5 от корона. Средину до сады по пути обойдут стороной, чтобы лишний раз слухи не плодить. Когда обустроят каримский лагерь, пусть вышлют в город дозорного, задачей которого будет ждать в таверне «Синий петух» приезда Никина Тера с дальнейшими распоряжениями». 300 верст и всего неделя», — покачал головой Верховный Страж. «Алексим, это очень мало». «Вот и я об этом, но другой возможности сделать дело у нас не будет. Пошли пеших на заре, и пусть слишком серьезно не вооружаются. Возможно, и биться-то не понадобится». «Понял. А всадников отправишь через день, они нагонят остальных». «Почему?» «Завтра вечером приедет наш сосед. Пусть они познакомятся со своим временным командиром». Переночевав в городе, путники направились в старое место, где оказались около полудня. Передохнув с дороги, правитель Илана попросил Кайнура построить гарнизон. «Пока тебя не было, у нас появился новобранец», — объявил тот. «Я его еще не зачислял, хотел услышать, что ты о нем думаешь». «Хорошо, поставь его вместе со всеми, глянем, что за тип». Когда все было готово, Алексим в сопровождении Мии вышел в казарменный двор, где стройной шеренгой расположились несколько дюжин воинов в кольчугах и накидках с гербом рода Вика. Не имел подобающих одежд лишь замыкавший ряд здоровяк, которого королевский советник узнал сразу. «О, маг-громовержец, что ты здесь делаешь?» — спросил он. «Да вот, следую твоему совету. Только мне сказали, надо дождаться лорда, чтобы он сам меня на службу принял». «Сказали дождаться, говоришь?» — деловито произнес воевода, в то время как среди дружины пробежал легкий смешок. «Эй, Кайнур, он принят?» Потом выдашь ему все, что полагается». «Так это ты, то есть вы хозяин замка?» Удивленно пробормотал новичок, потупив взгляд. «Да, не смущайся», — ответил тот, улыбнувшись. «Больше половины собравшихся сюда попали так же, не подозревая, кто я». Пройдясь вдоль колонны, Алексим отобрал 8 человек, с которыми был знаком лично, включая и громовержца, остальных отпустил. «Мы пойдем в очень странный поход», — провозгласил он. «Я буду изображать работорговца, если, конечно, смогу раздобыть подходящий товар». «А вы все, Мелисса, как я понял, тоже», — шаманка кивнула, — «сыграете моих наемников. По-другому нас не пустят. Мы должны будем пройти в маленький, но укрепленный замок и совершить с его хозяйкой сделку. После откроем ворота, и когда у нас будет небольшая подмога из горожан, обезвредим местных стражников. Желательно, чтобы как можно больше из них осталось живых для суда». «А гарнизон там большой?» — спросил кто-то. «Около 20 человек. Лучников среди них не видел, но это не значит, что их нет. Так что смотрите в оба», — сказал Вика. «Да, и не забывайте, что вы шайка вольных бродяг, так что никаких орлов и терракотовых плащей. Берите только старые кольчуги да одежду вроде той, что у Мака. Сейчас я раздам вам серебро. Половину потратите на рынке на оружие так, чтобы оно было у вас разное и сделанное не у нас. Вторую можете прогулять». «Я вернусь дня через 3-4, тогда и выступим». Пообедав в компании Кайнура в старом месте, Алексим и Мия вновь отправились в город. Там их уже поджидал вернувшийся из логова Грифона Никин. Да не один, а в компании с неким скрученным, болезненным пожилым человеком. «Я уже пообщался с твоим верховным стражем», — сообщил Тера. «Правда, с его слов не совсем понял, что ты от меня хочешь. Но с солдатами сходил, познакомился». «Вот и молодец», — похвалил того воевода и взглянул на его спутника. «А это кто с тобой, не представишь?» «Ах да, это Довчарм Добрая Петля, Королевское Правосудие». Старец поклонился, а юноша продолжил. «Его Величество сказал, что, учитывая любовь корона к своей леди, нам вряд ли удастся доставить ее в столицу, так что он доверяет разобрать ее дело на месте нам. Точнее, тебе и господину законнику». «Ха, Нелл, как всегда, не хочет руки марать», — усмехнулся воевода. «Что ж, придется пачкаться за него». Наутро еще засветло трое недавних послов, поручив Довчама Адмию Серому, помчались во весь опор в Лина. Побеседовав с лордом Линона о делах государства и сменив коней, они продолжили свой путь и к вечеру оказались в столице Риммела. Добрая половина следующего дня прошла в поисках среди предгорий, уже исхоженной ником тропы к цитадели дочерей. Было уже далеко за полдень, когда гости предстали перед вратами крепости. Узнав, что трое всадников действуют от имени короля, девы тут же допустили их к своей предводительнице. «Ничем не могу помочь в вашем деле», — с сожалением произнесла она, выслушав просьбу гонцов. «Мои девушки могли бы сыграть такую роль, но я не имею возможности предоставить их вам ни на неделю, ни на месяц, ибо устав нашего ордена предписывает действовать строго по контракту». «И в чем же он состоит? Быть может, мы заключим такой?» «Не думаю», — ответила она. «По нашим правилам, дочери нанимаются парами и служат по 10 лет, в течение которых вы обязаны платить им жалование по 5 золотых в месяц, независимо от того, нуждаетесь ли вы в их услугах». «Ну, на такое мы могли бы согласиться», — отозвался Вика. «Пристроим их у Нелла во дворце». «Но это еще не все», — заявила хозяйка цитадели. «Прежде чем забрать наших сестер, вы обязаны рассчитаться за их обучение». «И сколько?» 1000 за двоих». «Ого, у нас нет при себе такой суммы». «Об этом я и говорю. Я бы предложила вам тех, кто нанимается во второй или третий раз. Их выкуп значительно меньше. Но вам ведь нужны именно молодые». «Алекс, а Антис не сможет нам дать взаймы?» — предложил Никин. «Как твой вассал, он вряд ли откажет». «Насколько я знаю, лорд Нимзай не располагает средствами», — вмешалась женщина. «Несколько лет назад он прибегнул к нашим услугам и только недавно расплатился с соседями». «Неужели нет никакой возможности, не заключая контрактов, лишь ненадолго одолжить ваших воительниц?» С досадой воскликнула Илсази. «Вообще-то есть», — поразмыслив, проговорила воительница. «Я вам девушек не смогу дать, но вы можете попросить уже служащих дочерей у одного из их нанимателей». «То есть в Риммеле или Лисане?» — продолжил Тера. «Да, например, там. Ладно, спасибо хоть за совет. Пожалуйста, успеха вам в вашем деле». Оставив горную крепость, путники вернулись в туман. Однако и тут их постигла неудача. «Почему я вообще ничего не знал об этом ордене, кроме пространных легенд?» — сердито воскликнул Алексим, когда они прибыли ко двору лорда. «Междуречье ведь присягало мне на верность. Я-то дурак думал, что могу вам доверять». «Можешь доверять и дальше», — сказал Антис. «Мои предки, да и гвипсы с никурами, всегда шли в бой следом за Вика. Так будет и впредь. Мы не собираемся изменять тысячелетние традиции». «Да, но все же мне казалось, положено быть в курсе того, что в Риммеле есть такая цитадель». «Ты никогда не спрашивал, а дочери не любят распускать о себе слухи, ровно как и их наниматели. То есть ты?» «Да, и я тоже». «Тогда у нас к тебе просьба. Нам нужны на месяц твои телохранительницы». «Нет, в этом я помочь не смогу». «Почему?» «Знаю, их устав это дозволяет, и я оплачу сполна их услуги». «Проблема тут не в деньгах. Я хотел бы еще раз доказать тебе свою преданность, но не таким способом», — покачал головой Нимзай. «Как правитель тумана, я просто обязан всегда держать при дворе пару его дочерей. Я в некотором смысле являюсь покровителем их ордена. Даже если это не противоречит контракту, я не должен отпускать от себя девушек, в городе этого не поймут». «Ладно, Хизарис, тебя побери, не буду больше упрашивать», — вздохнул воевода. «Обещай только, что если еще какая-нибудь легенда окажется правдой, ты мне об этом сразу же сообщишь». «Конечно». «И еще нам завтра к рассвету понадобится 3 твоих самых быстрых коня, если они у тебя, конечно, тоже не состоят в каком-нибудь тайном ордене». «Об этом не беспокойся». Последней надеждой заполучить дочерей тумана оставался замок лесовика, где обитал Лири Лисана Митрас Гвипс. Он заключил контракт 1,5 года назад и все еще нуждался в деньгах. Услышав предложение в 30 золотых, лорд засиял, но все-таки деловито выпалил. 100. «Нет, иначе нам с Нальоном придется ввести налог на жадность», — с улыбкой ответил Алексим. «Я был в их цитадели и знаю, во что они тебе обходятся. Так что моя цена кажется вполне уместной. И вообще, как мой вассал, мог бы и бесплатно помочь». «Но я и так весь в долгах», — расстроенно проговорил тот, боясь, как бы предложенные гостями деньги не уплыли от него. «Хорошо, 40», — чуть уступил воевода. «Но ты дашь нам в придачу 5 свежих лошадей». «Ладно, согласен», — сказал Митрас и, получив кошель с монетами, отправился за своими телохранительницами. Вскоре он вернулся в сопровождении 2 обаятельных девиц, одна из которых была высока, стройная и белокура, а другая обладала каштановыми волосами и женственными формами. Несмотря на то, что внешне дочери тумана сильно различались, что-то в их походке, речи и манерах все же делало их чрезвычайно похожими друг на друга. «Вот, мои дорогие», — сказал им лорд, — «перед вами мой сеньор Алексим Вика. Его приказы вы должны будете выполнять весь следующий месяц, и жалование вам, кстати, выплатит тоже он». «Ах ты, хитрый скупердяй», — усмехнулся тот. «А это его спутники», — невозмутимо продолжил Гвипс. Никентера и Мелисса. «Илия», — представилась блондинка, поклонившись. «Азана», — последовала ее примеру подруга. «Если дамы готовы, выезжаем немедленно». В город пятеро всадников прибыли на вечерней заре. А после ужина Алексим увел Никина в сторонку, дабы объяснить его роль в предстоящем предприятии. «Вы со старцем поедете в верстах в 10 перед моим основным отрядом. Я дам 2 стражников, чтобы охраняли вас и могли вернуться ко мне в случае, если кого-то встретите». «Зачем? У тебя же будет больше людей». «Не в этом дело. Я не могу пойти пешком, это долго. А для работорговца обеспечивать наемный отряд дюжины лошадей было бы слишком расточительно, так что придется вам стараться двигаться незаметно. Я даже для этого возьму нескольких конюхов, чтобы они лишних животных отвезли потом в Террон. Ты там завтра договорись со своим советом в Звездопаде». «Хорошо, но ты мне так и не сказал, что же я должен делать, когда буду на месте». «Вечером 3-го дня вы с Довчерумом будете в Короне. Заночуйте в Синем Петухе, где будет ждать один из всадников, с которыми тебя знакомил Адмий. Утром уедешь вместе с ним, а старика не берите, пусть остается там. А дальше?» «Солдат покажет лагерь в лесу. 3 отряда человек по 15, ближе к вечеру пошлешь их на Корон. Вашей задачей будет, как только услышите сигнал колокола, захватить все 3 ворот и никого через них не пропускать. Стражников там по 5-7 на каждые. Постарайтесь оставить их в живых». «А на какие лучше ехать мне?» «На северные. Если кто-то и попытается прорваться, то, скорее всего, там», — предположил воевода. «Да, чуть не забыл. Когда будешь отдыхать в таверне, подзови хозяина и спроси, плачет ли его дочь по жениху. Если он ответит, что она нашла другую судьбу, отдай ему это». Вига протянул другу небольшой медальон с изображением лебедя. «И скажи, тогда готовь праздник завтра вечером». «И что?» «Ничего, он сам знает все, что нужно». Мия тем временем отправилась в комнату дочерей Тумана. Ей было любопытно узнать что-нибудь о жизни их ордена. «Алекс уже рассказал вам о задании?» — поинтересовалась она, когда с приветствиями было покончено. «О да!» — воодушевленно воскликнула Азанна. «Это так здорово, что мы наконец-то сможем поучаствовать в чем-то опасном», — поддержала ее Илия. «Нам с сестрой уже порядком надоело сидеть без дела, охраняя лордовских дочек, которым ничего не угрожает. Хочется походов, сражений. Не для того нас 15 лет пестовали, чтобы просто украшать приемные залы господина и лишь изредка выезжать вместе с его дружиной». «Ого, 15 лет?» Удивилась Илсази. «Так долго?» «Да, нас начинают растить совсем еще малышками». «А как же можно угодить в орден в таком возрасте?» «По-разному. Иногда и родители приводят дочерей, которых им не прокормить. Но чаще к нам попадают сиротки не старше 5, такие как мы», — пояснила Илия. «Если девочки уже больше 2, добавила Азанна, — то обучение начинается сразу же. Сначала нам рассказывают про историю ордена, учат читать и писать, петь и танцевать, показывают, как ухаживать за лошадьми, а потом уже преподают боевые искусства. Самое главное, — продолжила напарница, — в нас воспитывают такие качества, как стойкость, смелость, беспристрастие и беспрекословное подчинение». «Да уж», — неодобрительно хмыкнула Ми. «В этом нет ничего плохого», — заверила ее светловолосая дева. «Вот именно», — согласилась другая. «Подобное отношение позволяет чувствовать себя частью чего-то большего». «И что, вы выполните все, что бы ни сказал ваш господин?» «Почти. Есть вещи, запрещенные нашим уставом. Например, если хозяин прикажет расстаться с жизнью без какой-либо необходимости в этом, или будет принуждать стать его любовницей, контракт будет разорван». «И часто такое бывает?» «Нет, первое не случалось никогда. А второе обычно не заходит дальше скромных намеков. Как только девушка отказывает нанимателю, он сразу прекращает все свои ухаживания. Иначе не сможет уже никогда заполучить наших сестер к своему двору. А среди лордов Междуречья и Прибрежья это считается большим позором. А что происходит, когда ваша служба заканчивается? Тут уж каждая решает сама. Некоторые остаются в миру и даже замуж выходят. Другие возвращаются в орден. И тогда их нанимают по второму и третьему разу. А после, будучи уже пожилыми тамами, они в крепости помогают растить новых дочерей. «А что вы сами?» — полюбопытствовала Илсази. «Какую судьбу выберете вы?» «Не знаю. Нам еще 8 с лишним лет служить», — ответила Азанна, а Илия кивнула. «Придет время, придумаем что-нибудь». Еще до рассвета путники выехали в старое место, где их уже поджидал Кайнур Суровый, не в самом лучшем расположении духа. «Алексим!» — обратился он к лорду, как только тот спешился. «Объясни мне, что, Хизарис, их побери, случилось с твоими дружинниками?» «А что?» «Те, кого ты отобрал перед отъездом, просто как с цепи сорвались. 3-го дня они ездили в город. Вернулись только вчера к ужину и всю ночь куролесили, пили, орали, дрались. А хуже всего этот твой знакомый новобранец. Он у них вроде заводила. Хотел взять его под стражу, но они мне заявили, что это ты им приказал так себя вести». «Ха, ну не молодцы ли мои ребята?» — весело воскликнул Вика. «Где они сейчас?» «Дрыхнут у охотника. Отделил их от остальных». «Пойду будить. Пока позаботься о моих спутниках и распорядись, чтобы здесь после обеда было 19 лошадей и 5 конюхов, готовых к походу». С этими словами он направился во второй двор, где располагался большой колодец. Набрав ведро воды, Алексим пошел в восточную башню, на первом этаже которой, как попало, спали его дружинники. «Подъем, лодыри!» — крикнул лорд, щедро полив тела, ближайшие к двери. «Эй, Кивис, растолкай-ка других!» Негромко ругаясь, мужчины начали потихоньку вставать с тюфяков и подстилок, на сегодня заменивших им постели. Однако, заметив воеводу, они притихли, перестали ворчать и робко выстроились посреди помещения. «Ну и кто это все затеял?» — сурово спросил тот, оглядывая своих воинов, облаченных в грязные рваные одежды и богато разукрашенных синяками и ссадинами. «Я командир», — тихо проговорил громовержец. «Мне показалось, что мы лучше сможем изобразить наемников, если заранее попробуем вести себя, как они». «Хороши артисты. Аж нашего хранителя перепугали. Послушай, маг, ты ведь мне рассказывал, что до битья в гонг играл в балагане исключительно драконов и прочих чудищ. Как же ты там в роль вживался? Рушил замки да девиц похищал?» Среди присутствующих пробежал небольшой смешок. «Нет, я только в поле стога иногда колотил», — смущенно ответил тот. «Вот надо было и это делать в поле или в лесу, а не в старом месте», — заметил воевода. «Ладно, идите теперь все на кухню. Пусть вас сперва хорошо покормят, а после будете извиняться перед Кайнуром за то, что перестарались. Через 2 часа выезжаем». «Что-то я не понял», — растерянно произнес бывший актер, когда лорд покинул башню. «Это он меня сейчас ругал или нет?» «Скорее хвалил», — отозвался Кивис, выжимавший рубаху. «Ругается он по-другому». После обеда Алексим позвал всех 3 своих спутниц в оружейную. «Ми, подбери, пожалуйста, себе лук», — попросил он, когда они пришли. «Олк, помнится, был в восторге от твоей стрельбы». «Мне тогда просто повезло». «Неважно, самых способных я оставил в замке, так что конкуренции тебе все равно никто не составит. Да и было бы убедительнее, если бы я нанял хрупкую девушку именно как охотницу или меткую лучницу». «Хорошо. И клинок себе тоже поищи новый, а то твоя трезорская железяка хоть и лучше предыдущей, но тоже никуда не годится», — посоветовал он и обратился к клисанским девам, уже переодетым в простое дорожное платье. «Теперь с вами, дамы, что предпочитаете?» «Но ведь мы поедем как рабыни», — заметила Илия с улыбкой. «Вряд ли им разрешают носить при себе оружие». «Я отдам его своим воинам, а они уже передадут его вам при первой же возможности». «Это меняет дело», — радостно воскликнула Азанна, бросившись рассматривать местный арсенал, и вскоре обзавелась парой кинжалов и связкой метательных ножей. Последовавшая за ней подруга ограничилась лишь небольшим коротким мечом. «Лорд Вига, у нас есть просьба», — сказала она, рассматривая свое приобретение. «Когда вы передадите нас этой злобной леди, посоветуйте ей связать нас». «Зачем?» «Не хочется оставаться с пустыми руками, а веревка, если уметь с ней обращаться, может многое сделать».